Но какое это было блаженство! Есть недозрелый виноград, пахнущий так, как может пахнуть только Изабелла. Чувствовать, как сладостно проскальзывает в горло его кисло-сладкая плоть, слышать, как звучно шлепаются на листья ореха выплюнутые из шкурки виноградин, прислушиваться к далекому звону колоколец коровьего стада, к гулкому биению в тишине собственного сердца. Не знаю, сколько длилось это блаженство, но его внезапно оборвал грубый крик. — Ты куда залез? Сейчас же слезай! На гребне горки, с которой начиналась котловина Сабида, стоял дядя Кязым. До сих пор не могу понять, почему я так испугался его голоса. В ужасе, что я застигнут на дереве, я бросился слезать с него. Когда я отпустил виноградную плеть, она шумом вырвалась из моих рук, и виноградный дождь, хлопая по листьям, посыпался вниз. Мой панический быстрый обратный путь сопровождался несколькими выкриками его, которые я не мог разобрать за шумом моего спуска. По-видимому, он мне кричал, чтобы я спокойнее спускался, но я не расслышал его слов. В тот вечер я услышал от дяди самую приятную похвалу, которую я когда-либо слышал в свой адрес. Он сидел в кухне перед очажным огнем и, кивнув в мою сторону, сказал маме, «Это твой сегодня на такое дерево взобрался, куда ни один горожанин не посмел бы, хоть соберись они гурьбой под этим орехом». Мама, конечно, стала меня ругать, но я был счастлив, что дядя Кизым, обычно такой насмешливый, меня похвалил. Я вспоминаю дождливый вечер 42-го года. Мы сидим и ужинаем у горящего очага. Дяди нет, он мобилизован рубить дрова. Вдали от дома, на самом косогоре, нависающем над котловиной Сабида, лают собаки, наши, соседские. Но мы на это не обращаем внимания. Мало ли что собаки могут учуять в котловине Сабида. «Ша!» — вдруг говорит тетушка, — и, перестав есть, прислушивается к ночной темноте, к распахнутой двери кухни. Мы перестаем жевать и прислушиваемся вместе с ней, но ничего, кроме шума дождя, отдаленного лая собак и еще более отдаленной, где-то там, за перевалом артиллерийской канонады, ничего не слышим. В распахнутой двери стоит тетушка, и неподвижная от напряжения прислушивается к чему-то. «Вроде что-то послышалось», — говорит она, и, возвратившись в кухню, усаживается за наш низенький столик. Все продолжают есть. «Ша!» Вдруг снова она останавливает нас и теперь выходит на открытую веранду. Вроде чей-то голос слышится. Мы снова перестаем жевать и прислушиваемся к ночи, но ничего, кроме шума дождя, лая собак и отдаленной канонады с перевала, нельзя различить. «Вроде чья-то корова мычит», — говорит тетушка. Но мы ничего не слышим. У тетушки самый острый слух. Мы все, нас четверо детей, выходим на веранду и слушаем. В кухне остается только дедушка. Сначала мы ничего не слышим. Но через некоторое время, когда собачий лай становится едва различимым, собаки побежали вниз к котловине Сабида. Мы слышим, до нас доносится жалобное мычание. «Му-у-у! Чья-то корова застряла в лесу», — говорит тетушка. «Видно, ее широколапой терзает». Мы снова прислушиваемся. Сквозь порывы ветра шум дождя то усиливается, то слабеет. В свете молнии я замечаю в соседнем доме одинокую фигуру нашей двоюродной сестры Лилиши. Она тоже стоит на веранде и слушает ночь. Мать и отец ее давно умерли. Единственный родной брат ее, Чунка, служивший где-то на западной границе, видимо, погиб. От него нет ни письма, ни весточки с начала войны. Мы снова прислушиваемся к ночи. И теперь вдруг отчетливо доносится жалобные, как бы зовущие людей, «Вернули бы мне молодость хоть на день», — говорит из кухни дедушка, — «я бы показал широколапому, да помолчи ты, Отмахивается от него тетушка, и мы снова прислушиваемся к ночи, к шуму дождя, сквозь который снова доносится «му». «Пропала, бедняга», — говорит тетушка, — «как жаль, что хозяина нет».